«Ты не отдашь меня ему, он может опять прийти», — всхлипывая, спрашивала Рахиль. «Нет, я отправлю тебя к отцу, на мои земли. Сделаю это уже сегодня вечером. Не бойся, пойдете под серьезной охраной и с обозом». «Мне и так нужно отправить обоз в Суздаль», — отвечал я. «На самом деле, это будет тоже преступление, которое может предъявить мне Горня, что я увез его жену». Купец присылал своего приказчика, чтобы тот забрал Ирину Рахиль к законному хозяину, к мужу, и нельзя было воспротивиться. Только тот факт, что за женщину было уплачен половцам выкуп и что сам муж палец о палец не ударил для вызволения своей жены, сделал возможным послать нахрен приказчика. А еще Горня не поверил в то, что за его жену было отдано аж 8 сотен гривен серебром. Это астрономическая сумма, которая могла быть потрачена на вызволение, может, какого боярина, но не купеческой женщины. Тут на руку сыграла купеческая рачительность, ну или скупость. Выложил бы купец 8 сотен гривен и все, мне и крыть было бы нечем. Но это не значит, что со стороны мечущегося мужа больше не будет попыток забрать Ирину Рахиль. Это вопрос самолюбия, отмщения, а это сильные мотиваторы к совершению глупых поступков. «Все решит Божий суд», — сказал я, вырываясь из объятия испуганной женщины. «Я не знаю, насколько преувеличивает Рахиль, когда утверждает, что ее будут в доме Горни мучительно убивать, но отчего-то верится, что преувеличение в данном случае не такое уж и преувеличенное. И я обещал Ларону, что его дочь будет доставлена в целости и сохранности. Уже скоро мне понадобится свой купец, кроме Арона опереться в этом деле ни на кого. Охраняя ее, как гроб Господень охранял бы», — приказал я Лису, выходя из комнаты Рахиль. Именно он дежурил по гостиному дому, чтобы никто не выкрал женщину, ну и не навредил нам каким-нибудь образом. «Не богохульствуй, брат Тысяцкий», — крестясь, сказал десятник. «Ты меня понял», — решительно говорил я. «Готовься с темнотой уходить, быстро, взяв полусотню с собой». «Да, я уже, скоро», — спешно обрадовавшись, говорил Лис. «Как же, командование полусотней. Однако, кроме него я не знаю, кому и довериться. Иные нужны мне здесь, в Киеве». «Барброк где?» — не обращая внимания на суетливость Лиса, спросил я. «Во дворе, тренируется», — отвечал десятник. «Передо мной остро стоял вопрос о том, кто будет биться вместо меня за мои же интересы, ну или за интересы женщины, которую я обещал защищать. Мало того, что сам великий князь намекнул на то, чтобы я не участвовал в круге, так после еще прислал своего человека, который открыто объявил на это волю Изяслава. После подобное потребовал и воевода Иван Ростиславович. Ни за чьими спинами я никогда не прятался, но, что такое приказ, также знаю, а еще понимаю и целесообразность, как это видится со стороны воеводы или великого князя. Тысяцкому погибнуть из-за какой-то крайне мутной истории с женщиной, ну глупо же. Теперь нужно было понять, кого можно выставить вместо себя на поединок. Если не буду уверен, что шансы на победу у этого человека будут велики, то, скорее всего, даже пойду против воли великого князя, тем более, что это не приказ от него, а пожелание. Ну, а воеводу придется уговаривать. Иван Ростиславович именно приказ отдал. Выйдя во двор, я взял меч и встал с бобраком в круг. Не мешало бы и мне размяться. Что получилось узнать? Спрашивал я между своими сериями атак. Скорее всего, Горня выставит против тебя бродника по имени Лют. Это, скорее, не имя, а прозвище. Лютый он в сече, так сказывают, — сказал бобрак и пошел в атаку, стараясь достать меня тупым тренировочным мечом. Отбив атаку десятника, я быстро провел свою, задев левую ногу соперника. «Лихо ты, брат Тысяцкий», — оценил мои действия бобрак. «Что этот Лют и кто такие бродники?» «Это из тех, кто на Дону да на Днепре проживают и грабежами промышляют. Или те, что на Бугу и Дунае?» — спрашивал я. «На самом деле бродниками называли многих, даже город Берладу то и дело причисляли к этому явлению. Но я так и не понял, кто они, больше разбойники или же формирующийся этнос, не нашедшие себя в системе княжеств люди». «Напрашивается сравнение бродников с казаками, и это имеет смысл». «Из половецких бродников», — ответил бобрак. «Из тех, кто на порогах промышляет. Значит, это враги Руси, вопреки тому, что и православные. Один из факторов, почему русские земли лишились полноценной торговли с Византией, не только половцы, не столько венецианцы и понукаемые ими греки, но и всякого рода разбойники на реках. Тут главенство у бродников. Что-то у меня негативное отношение к этим людям выстраивается, а еще ни с каким бродником не общался. Может быть потому, что они предали русичей во время битвы на реке Калке. В той иной реальности бродники при первой серьезной опасности для себя нарушили все договоренности с русскими князьями, выманили Мстислава Киевского и способствовали полнейшему разгрому монголами русского войска. Нет доверия к ним, хотя идея продвигать и собственную экспансию посредством уже протаренных бродниками троп весьма привлекательна. Получилось узнать о нем что-нибудь, о люте, какова техника боя, есть ли травмы, спросил я. Нет, но, замялся Бобрак, говори, повелел я, если не будет люта, то у горни особого выбора не станет, кому доверить свою правду. В городе нет нынче половцев, нет пришлых, только представители от князей, но всем им не в чести наниматься к купцу. Видя, что я не останавливаю его, Бобрак говорил все более смело, мы даже перестали упражняться. Если люд пропадет или захворает, так и, я понял тебя. Но, а вдруг прознает кто о таком, сколь отмываться придется от грязи? Я пристально посмотрел на десятника. Прознают, или уверен, что получится сладить дело? Я спрашивал с нажимом, так как на самом деле идея выглядела весьма привлекательной, чтобы ее отвергать, нейтрализовать того, кто уже согласился стоять за правду купца, это избежать всяких иных рисков. Найти сильного бойца не так и легко, тем более, когда великий князь явно не одобрит участие своих гридней в столь мутном деле. И не так, чтобы и много было свободных воинов в Киеве. Всяких там авантюристов выдворили из столицы, чтобы еще больше минимизировать вероятность бунтов. Есть у меня подход к людям горни, не любят его многие. Но тут нужно будет людей после переправить под Суздаль. Подмешают люту какой отравы, что не убьет его, но сделает слабым, немощным и больным. На дня три точно сляжет бродник, предложил Бобрак. Сложно это все, потому я и колебался давать разрешение на операцию. Нужно стараться искать более простые пути, а простым является выйти и победить ставленника купца. Простым, да более рискованным, так как можно потерять близкого человека. Ну и тот факт, что нужно же на чем-то набивать руку и в таких тайных делах, побудил меня согласиться. Действуй, а у меня встреча. Сопровождать будет десяток Фомы, сказал я и пошел переодеваться. Хотелось перед византийцами предстать не в кольчуге, а в таких одеждах, что и Ромея оценит. Были у меня отрезы красного шелка, которые удалось перехватить в Кучково, вот из них и сшили рубаху, а также из качественной шерстяной ткани, также красный, был сшит что-то вроде кафтана. Ну, и соболья шуба, уже неизменные красные сапоги с зеленой вязью, не бились семники фортархинит, наверняка, оскорбленный и ошеломленный тем, что происходит и происходило в Киеве, собирается уезжать в империю. И даже не я в этот раз был приглашен византийцем на разговор, а к нему направляется Иван Ростиславович. Я иду вместе с воеводой. Византиец расположился на Глебовом дворе, как будто подальше от главных киевских храмов, как и от митрополичьего двора. Нас встречал десяток ромейских воинов, рослых, суровых, темноволосых, носатых. Встреча не так, чтобы была дружественной, но деловой, без сантиментов и подношения на крыльце напитка с дороги, нас проводили к Нибелиссиму. Это титул очень и очень высокий, в сущности, соответствует европейскому герцогу. Также относится к родственникам правящей династии. Правда, Комнины, нынешняя династия Василевсов, сильно обесценили титул Нибелиссимов, давая их многим не по заслугам или происхождению, а даже за деньги. Я так и не понял, что из себя представляет ваше братство. Сходу, как только прозвучали приветствия, начал говорить Никифор. Воевода посмотрел в мою сторону, давая понять, что объяснения о сути братства поручаются мне. Минут 15 я пространно объяснял и рассказывал византийцу о целях, задачах и важности нашей организации, ловя себя на мысли о том, что стремлюсь приукрасить и преувеличить современное значение православного братства. И что, у вас уже более 1500 ратников? Спросил византиец. Вопросительный взгляд воеводы выражал еще большее недоумение, чем у Ромея. Ну, приукрасил я немного, а потом еще больше приукрасил, когда выразил уверенность, что в братстве будет уже не менее 2500 ратников. Хотя, на самом деле, в моих планах было еще большее количество воинов. Данное преувеличение численности и возможности братства было направлено на то, чтобы византиец просто не отмахнулся от организации, как от незначительной и ничего не значащей вещи. А почему у вас нет цели участвовать в освобождении гроба Господня? Нынче защите? Спросил Никифор. Как каждый христианин о том мечтать должны? А мало вокруг нас, Руси, язычников и разных иноверцев, вопросом на вопрос отвечал воевода. «Отчего в империи вы не создадите православный орден?» Я тоже хотел задать подобный вопрос. Неужели Византийской империи некуда было бы применить силу, подобную европейским рыцарским орденам? Тут же не обязательно прямое государственное финансирование, такие организации могут быть и на самоокупаемости. Это угроза императорской власти. Лишь на раздробленных землях, таких, как Русь или европейские державы, возможно существование орденов. Там, где сильная власть монарха, нет места для вольницы, объяснил прописные истины византиец. Когда монархи в Европе станут более сильными, они объявят войну рыцарским орденам. Хотя везде есть свои особенности, нюансы. Между тем, разве в империи мало всякого рода непристроенных в жизни людей? Уверен, что бывших военных, как и просто разбойников, можно было бы соблазнить идеей православного ордена, поставив организацию под плотный контроль государства, лишь несколько допустив финансирование частным лицам. Впрочем, да, рисков для империи предостаточно. Отчего бы вам, а также Парфирородному Василевсу Мануилу не оказать помощь нашему братству, уж если орден на ваших землях рассеивается, как угроза. Православие может становиться сильнее, сказал воевода. Небелиссим встал со скамьи и начал нервно расхаживать. Православие, здесь в Киеве попрали истинную веру. Как можно самостоятельно объявлять себя митрополитом без согласия Константинопольского патриарха? Для того, чтобы выделить автокефальную церковь, нужен томасет патриарха. Все иное – ересь. С надрывом почти кричал византиец. В решении показать самостоятельность русского православия я был солидарен с митрополитом Климентом. В конце концов, ни один епископ на Руси активно не стал противиться подобному обстоятельству. Можно было возразить Ромею, что Константинопольский патриархат сознательно тормозит развитие русской церкви. На Руси так и не стало развиваться иконописание, сильно тормозится строительство каменных храмов. С другой стороны, никто не говорит о том, чтобы русская церковь стала полностью самостоятельной. Назначение митрополитами из числа местных священников – важная составляющая и для образования, и для объединительных процессов. Если последует помощь братству от Василевса, то как вы за это отплатите? После продолжительной тирады, в ходе которой византиец в красках, переходя на греческий язык, высказывался о русском православии, возобновился деловой разговор. «Что может и хочет ожидать от нас Василевс?» – спросил воевода. Было видно, как ухмылка проскользнула на лице византийца. «Мой Василевс хотел бы видеть русских православных воинов, например». Никифор сделал вид, будто задумался. «В Египте. Вы знаете, где это находится? Василевс Мануил хочет русскими руками захватить житницу для всего арабского мира, а еще захват Египта и контроль поставок зерна сделает державы крестоносцев более сговорчивыми перед волей императора Ромеев. Но, разве 1000 или 2000 воинов способны покорить Александрию и Каир?» — сказал я, вызывая удивление и у византийца, и у Ивана Ростиславовича. «Откуда ты, брат Тысяцкий, столь много знаешь о делах в Палестинах?» Спросил меня воевода. «Было у кого спрашивать в Берладе. Там живут даже бывшие крестоносцы», — соврал я. «Но предполагаю я еще иное. Скоро начнется новый крестовый поход. Полчища воинов с крестами обрушатся на деревни и города империи Комнинов. Будут бои. Константинополь будет под угрозой. А придет время, и если у Мануила не будет сына, так крестоносцы, ведомые Венецией, захватят вечный город на востоке. Это прорицание, или ты пугаешь меня?» Ошарашенно спросил византиец. «Предупреждение», — сказал я, — «нужно было посеять зерно, чтобы когда европейцы пойдут в новый поход, Мануил, а я надеюсь он узнает о моих словах, воспринимал происходящее, как пророчество от какого-то русича. О готовящемся крестовом походе не может не знать Византия, так что сказано было впору и зернышко проросло». Никифор молчал, было видно, что он решается что-то рассказать, но сомневается. Мои слова ошарашили и Никифора, и воеводу. Так что разговор продолжил я, несколько уйдя от темы пророчества. «Если русское братство приняло бы участие, то где набрало бы еще воинов?» — спросил я. «Империя выделит», — ответил византиец нехотя. И тут меня осенило, чего именно хочет добиться император. «Под именем русского православного братства Василевс хочет совершить свой крестовый поход, а если пойдет что-то не так, и начнутся ссоры с крестоносцами, то виновата не империя, а русичи», — высказал я свои догадки. Как после этого не уверял византиец, что на самом деле все не совсем так, было понятно, что Мануилу было бы выгодно иметь в своем распоряжении тех, на кого можно было бы сослаться, объявить безумцами и умыть руки, якобы не при делах. А что получила взамен Русь, кроме враждебности со стороны Западной Европы? А не хочет империя помочь Руси решить проблему с половцами, хоть бы и для того, чтобы восстановить торговлю по Днепру? Спросил я. Ну, не настолько же вы будете важны Василевсу. Чуть ли не рассмеялся византиец. Подобная реакция Никифора не понравилась воеводе, да и я в восторг от насмешек Рамия не пришел. Когда прибудет помощь от Василевса, тогда и мы будем смотреть, как и где участвовать в делах империи и нужно ли нам это. Решительно, вставая со своего места, сказал воевода, на том мы расстанемся. И я не забыл, что Рамия и Владимир Кагалицкому помогали, не другу моему. Сказав это, Иван Ростиславович вышел из горницы и спешно пошел прочь из дома. «Мы ждем помощи от империи», — сказал я и отправился следом за воеводой. От автора. Захватывающая история об отважных летчиках в небе Афганистана. Главный герой в самом пекле войны с духами. Действует скидка https://outhartaday.org 371727. Глава 14. Два дня до назначенного Божьего суда пролетели в сплошных тренировках и отработках приемов и связок. Мои люди подсматривали, как на подворье купца Горни тренируется тот самый наемник Люд, и после я корректировал собственные тренировки, поняв стиль Бродника. Тренировался я сам, тренировал Алексея. Среди всех присутствующих рядом со мной лучшего мечника не сыскалось. Мало того, в тренировочных поединках я проигрывал родичу больше, чем он мне. Лишь подлыми приемами я не проигрывал в сухую. Все-таки нужно иметь как можно больше спарринг-партнеров, так как техники владения мечом, оказывается, бывают разными. Порой можно нарваться на мастера и вовремя не успеть подстроиться под противника, проиграть. «Получилось?» – спросил я у Бобрака перед днем, когда должен был состояться поединок. «Да», – отвечал десятник ассасин. «А что, это же сейчас расцвет ордена ассасинов, или чуть позже должен быть, неважно, не мы первые подло поступаем, не мы последние, если еще учитывать, что Русь, наследница Византии, так и сам Бог велел хитрить, как наставники, Ромей, дерись, скот», — кричал Горня, привлекая к себе взгляды великого князя, который уже больше смотрел на купца, чем на поединок, ну, или избиение в круге. Изяслав Мстиславович также почтил своим вниманием такое развлечение, как Божий суд. Князь располагался на противоположном от купца краю поляны, но я заметил, что он послал своего человека, дабы тот урезонил купца. Все же в своих оскорблениях, криках и в целом поведении, Горня перешел все рамки даже современного, более, чем вольного порядка в поведении. «Не убивай его!» — выкрикнул я, используя то, что все уже смотрели осуждающе на купца. «Я, получается, также стремлюсь повлиять на ход круга, а в Божий суд, после его начала, соваться нельзя. Вот потому крики, а еще и оскорбление купца выглядит на грани богохульства. Великий князь сидит не только рядом со своим воеводой, не только с воеводой братства, но и с тремя лицами, о которых в Киеве знают все. В сущности, вместе с Горни, эти люди и есть представители купеческой элиты. И теперь купчины что-то говорят Изяславу, скорее всего высказывая великому князю нечто оправдательное относительно своего товарища Горни. Все же во многом киевский князь ведет себя вполне мудро. Он показывает всем свою непредвзятость и справедливость. И что бы делали князья, если бы не было такого замечательного инструмента, как Божий суд? Это как удобно, просто взять и переложить сложное решение на некие силы, на господа Бога. Он же мудрейший и против его воли не попрешь. А в круге происходили интересные вещи. Люд, вопреки явному дурману в голове и плохому самочувствию, сражался. Мужик мало чем отличный от других, если только небольшим шрамом на левой щеке, между прочим, как я успел заметить, до конца там у него и не зажило. Ростом Бродник обладал, по местным меркам, средним, телосложение, скорее также среднее, а под кольчугой и одеждой не разобрать уровень спортивности воина. Но вот, что у него не среднее, так сила воли. Получив все же еще вчера малую дозу яда, которая, по словам Бобрака, не убьет бойца, но сделает его вовсе вялым, может и таковым, что не выйдет на ристалище, Люд не только вышел, но и показывал очень неплохое мастерство владения мечом. Пусть постепенно он и проигрывал. Был виден опыт Бродника, который не только тренируется, может и не столько, но сражается часто. Нельзя не заметить того, что Люд дерется не наработками, комбинациями, он вышел просто убить своего противника. Движения бойца были более чем скупыми, я даже этому удивился. Настолько он демонстрировал минимум движений, выжимая из них максимум эффективности, что я понял, такой боец мне нужен. Можно много танцевать, делать ложных движений и выпадов, что сейчас не без успеха демонстрировал мой боец, Алексей, но это в поединках хорошо. А вот тактика и мастерство люта, это боевое, когда приходится в сече рубиться полчаса, час. При достойной выносливости, вот такая техника всегда выйдет победителем в схватке с мастером-виртуозом. Минимум движений, больше сохраненных сил, что в долгую позволяет быть относительно свежим бойцом и через продолжительное время сражения показывать класс. Алексей делает три рваных шага в стороны, раскачивая люта, но тот стоит в стойке и провожает не всего своего противника, но лишь глаза моего родича. По глазам противника можно узнать и понять, где будет наноситься удар, ну и объемное зрение, основанное на опыте, не позволит врагу обмануть. Алексей наносит удар, лют отводит атаку, заставляя моего родича несколько оступиться. Но Броднику не хватает скорости, чтобы нанести выверенный удар, который мог бы моего дядю свалить. Все же есть вялость в движениях люта, и это становится все больше очевидным. Если бы я не знал о том, что в питье наемника была добавлена ядовитая настойка, то мог бы подумать, как и большинство зрителей, что люту не хватает выносливости. «Не убивай!» — вновь выкрикнул я, когда увидел, что Бродник поплыл окончательно и пропустил уже удар мечом по шлему. Алексей услышал меня и стал больше бить по ногам своего противника, стараясь не покалечить, но уложить его на землю. В таком случае можно было признавать победу за моим бойцом, а пока лют на ногах, бой продолжается в любом случае. Мало ли, может это тактика такая, показать свою слабость, чтобы сбить с толку противника. Ну это уже как-то слишком, посетовал я, увидев, как закончил поединок мой родич. Алексей взял за острие свой меч, благо был в кольчужных перчатках, и начал лупить Бродника перекрестием по голове и в челюсть. И даже в таком случае, когда лют отпустил руки и только принимал судьбу, он выдержал аж 4 мощнейших удара, прежде чем упасть. Мощный мужик, сильный. Тот случай, когда сила не на показ, но внутри. Червь, дрянь, гнус, сыпал оскорблениями горня. К купцу уже подошли его коллеги и что-то выговаривают. Как бы то ни было, но купеческая честь не эфемерное понятие, она присутствует, особенно в этом времени, когда не договора подписываются, а по рукам ударяют. Так что поведение горни – это еще и стыд у всего купеческого сообщества, частью которого является бывший муж Рахиль. Пусть такого понятия, как развод, и не существует. Нельзя же отменить обряд венчания. Но вот провести этот обряд вторично вполне возможно, если только имеются веские причины. И главная причина – это то, что такому гаду, как Горня, не следует доверять будь какую женщину. Хотя, и Рахиль повела себя, как, прости господи, со мной вот закрутила. Суд состоялся, прокричал великий князь, после того, как стало понятно, что люту не подняться. Думаешь, что победил, что все закончило, начал было Горня свои угрозы озвучивать. Ты думай, купец, что извергаешь изо рта своего, перебил я купца. Веру давай, правда моя, 100 гривен были мне положены от купца. Это много, даже за убитого знатного воина давали по русской правде только 80. Однако именно столько назначил великий князь. Ну и, наверное, купец проявил жадность, пожелал отбить свои траты. Услуги люто обошлись Горни в 40 гривен, это мне также стало известно от людей в доме купца. Так, для сравнения, 6-7 гривен – это очень приличный меч, кольчуга чуть дешевле обойдется. Конь неплохой, опять же стоит так же. Так что еще немного добавить к 40 гривнам, и люд мог бы прикупить деревушку на 5-6 домов. Не знаю, что и лучше было бы, говорил воевода Иван Ростиславович, когда подошел ко мне. Кабы Лешка победил или проиграл, ты его хочешь забрать с собой, на то воля моя должна быть. Мы разговаривали, а рядом стояли иные воины братства. Был и Алексей. Ну а воевода брат не стремился говорить так, чтобы его не было слышно. Напротив, вроде бы и мне говорил, но так, что разговаривал с Лешка. Прости меня, князь, что оставил тебя. Я вернусь со старицей, что уворовал у тебя, встрял в разговор Алексей. Мой дядя самых честных правил, у князя своровал добро, свалил, бурчал я себе под нос. Долг твой в 3 раза возрастает, но веры все равно нет у меня. Оставайся пока. Ты прав оказался в отношении Богояра, когда предупреждала его о возможном предательстве, потому и не гоню тебя, но лишь совершишь малый проступок и прикажу убить», — говорил воевода, после посмотрел на меня. «Ты принимаешь такое? Тогда забирай Лешка к себе, но на глаза мне не показывай его». «Принимаю, брат воевода», — отвечал я. Воевода ушел, у него свои встречи, еще и пир у князя, на который меня почему-то не пригласили. Но я не расстроился, если только не надеяться увидеть маленькую чертовочку Евдокию. Кстати, есть догадки, что поэтому и не пригласили, что девчонка заглядывалась на меня, ну а я на нее. Может, у барышни не выходит из головы образ полуобнаженного бойца, который в тренировочном поединке одолел ее отца. Тут столько психологических моментов может быть. Ну да, ничего, наконец, я занялся и хозяйственными делами. Говорил о том, что жизнь тут протекает необычайно медленно. Может, для кого-то это именно так, ну и во время переходов складывается такое ощущение. Но в большую часть жизни, суеты и работы, не меньше, как бы не больше, чем в иной реальности. Все спешу, стараюсь сделать за полгода то, что иные и не запланировали на год. Сейчас у нас началось то, что я бы назвал забиванием гвоздей микроскопом. Дорогим таким, цифровым, микроскопом. С моей подачи мы скупали в Киеве железо, даже уже готовые изделия частью торговали, чтобы после их перековывать. На моих землях есть железо, болотная руда. Однако, за ней нужно далеко ходить, но и это решаемо. А вот то, что кузнечное дело я хочу ставить очень прочно и массово, факт. Скоро еще и начало сельскохозяйственного сезона, а у меня только 2 плуга, да 5 коз. И, к примеру, из 3 серпов выходит, и достаточно быстро, 1 коса. Понимаю, что нерочительно это, неправильно, но а чем мне загружать уже как 9 мастеров-кузнецов? При этом во Владово за руду плачу исправно, ее приносит, правда еще объясняй, какую именно нужно выбирать. Кузнец Маска часто отсылает к плохим богам за плохую руду. Однако, для того, чтобы загрузить все предполагаемые мощности, нужно чуть ли не половину населения направить только на поиск и доставку руды. Между тем, доставка лимонита становится все более сложным, порой и опасным, мероприятием. Ближайшие выбрали, приходится углубляться в болотистую местность. А еще уже скоро станет проблемой уголь. Нет, леса много, в 3-5 верстах от каждой деревни начинаются заросли. Вот только этот ресурс нужен для строительства, для отопления домов. Если брать в расчет только 1 мастерскую, ну 2, то и ладно. Но я собираюсь наладить производство доспехов и оружия, чтобы вооружать в месяц не менее 50 ратников. Так что поломанные железные вещи, что-то, что не сильно дорого стоит, кусковое железо, все это покупалось аж на 200 гривен. Для почти что лома, это очень много. Кроме того, мы покупали также и готовые кольчуги, мечи и копья, пусть и мало. Тут, в Киеве, заниматься такими закупками неправильное решение. Было понятным, что Южная Русь готовится к походу на половцев, потому оружие растет в цене. Вот где-нибудь в Новгороде, даже в Ростове, там все это дешевле. Поэтому готовых изделий военного назначения куплено мало. Но все арбалеты рычажного и ножного взвода я скупил, потратив если не все деньги, то почти все. У меня и оставалось-то 500 с лишним гривен серебром. А еще я закупил большое количество гусиных перьев. Они обошлись дешево. Мало того, когда прошел слух, что какой-то чудак покупает гусиные перья, так в продаже на торге появилось большое количество ощипанных забитых гусей. Ну не востребованы в этом времени гусиные перья. Пишут больше скребут, заостренными палочками, а перина состоит больше из куриных перьев. Для чего они мне? Так буду создавать у себя крылатую гусарию. К сожалению, какого-то серьезного бонуса перья за спиной воину не дают. Ну пусть несколько сдержат удар саблей, но незначительно, не гарантированно. Шум, чтобы пугать противников, сомнительно. Думаю, что топот копыт более громкий, чем свист от перьев. Тут я вижу только 2 важнейших момента. Первый, это психологический. Все-таки, якобы ангелы, как будто на правильной стороне стоят. С бытующими нынче суевериями это немаловажный фактор. Второе, это узнаваемость. У крестоносцев, кресты, а мы ангелы, всесокрушающие. Ах, да, еще одно, эстетика, красота, которая также будет привлекать в наши ряды новых рекрутов. Крылатый инок-воин, это целая система. 1000 таких вот ангелов, это отдельный отряд. Во-первых, я предполагаю, что к 1000 тяжелой латной конницы будет прибавляться 50 легкой кавалерии с луками. своего рода застрельщики. Во-вторых, еще прибавляем к отряду 150 пикинеров, должных стать в каре и не пущать. В-третьих, 5 десятков арбалетчиков. В итоге получается, что полк будет численностью в 350 воинов, это пока что. Если созреет селитра, а я надеюсь что-то собрать уже к осени, то будем дополнять полк еще и артиллерией. И это не так невозможно, как кажется. Мало того, что я планирую чугун добывать уже в этом году, так можно же даже использовать первоначально и кожаные тюфяки. Это чтобы идти протаренной тропой эволюции огнестрельного оружия. А мы можем и перепрыгнуть через нее. В Киеве есть венецианские купцы, с которыми я поговорил насчет серы. Ее в порохе и нужно-то всего чуть, но нужно же. Привезут они серу, да и все, что необходимо. Тут вопрос не о том, что Сицилия враждебна, а на ней главные залежи серы, только лишь разговор об оплате. Деньги у этих людей решают все. Венецианские ухари и селитру бы нашли, пусть она только и в Индии. Но открывать состав пороха я не собираюсь. В принципе, не за горами и то время, когда в Европе должны будут открыть состав пороха. Но пусть бы, как и в иной реальности, это произойдет позже. А так, используя порох, даже взрывами можно несколько важных сражений решить в свою пользу. Интерлюдия. Лис стоял на небольшой возвышенности и баюкал раненую руку. Проникающего ранения не было, сдержала удар кольчуга, но перелом или трещину десятник, нынче ставший временно полусотником, точно получил. 11 человек он потерял безвозвратно. Пусть еще среди тех, кого уже списал и мысленно похоронил лис, были тяжелораненые, но дни их сочтены, и сейчас молодой командир решал, стоит ли прервать мучения воинов, которым ну никак не выжить, а лишь продолжить болезненную агонию. И как в этом случае поступать, радоваться ли, или же огорчаться? Можно считать победой, когда враг повержен, но потери собственных воинов большие. Наверное, можно, но если уже есть сомнения, то и победа не абсолютная. На 50-й версте от Киева, когда лис приказал остановиться и накормить коней, внезапно на обоз напали. Это были разбойники, по всем приметам, кроме только что одной, дрались они умело. Не менее 50 воинов, большей частью пешцев, навалились на отряд братства неожиданно. Пусть лис и отправлял дозор, все делал по правилам делал, но атаку проспали. Первым же ударом были убиты 7 ратников. А потом, благо, что во время стоянки лис приказал опробовать новые арбалеты, приобретенные в Киеве. Вот и вышло так, что вместо деревьев, мишенями стали разбойники. После первых потерь нападающие несколько опешили, видимо не ожидали, что вовсе жертва станет кусачей. Эта заминка позволила условной жертве стать безусловным хищником. Удар конного строя поверг разбойников в уныние, и те побежали. Не у всех получилось сбежать, даже почти ни у кого. «Брат десятник, мы допросили раненых врагов», — прервал размышления лиса воин. «Кто такие?» — спросил десятник. «Банда Колуна, говорят, что они тут известные», — отвечал боец. «Возле Киева банда, еще при Вячеславе Ольговиче такое могло быть, но как допустил Изяслав? Не вяжется тут что-то», — сказал лис и сам пошел поговорить с плененными. «Вжух!» — просвистел меч десятника и обрушился на голову одного их плененных. «А-а!» — закричал еще один из связанных разбойников. Этому лис отрубил руку. «Мне продолжать, или найдется тот, кто скажет, почему вы тут и нас выслеживали?» — спросил десятник, приставив меч к горлу еще одного из нападавших. «Ты и так, мил человек, убьешь нас!» «Ишь, как размахался мечом! Не молод ли столько грехов брать на себя?» — спокойным нравоучительным тоном сказал один из плененных. «Ты тот самый Колун?» — спросил лис. «Ты молод, но догадлив. Да, ты разгромил моих людей, а теперь режешь побратимов, как свиней. Оставь нас, мы уйдем, и более не станем нападать на ваше братство», — сказал Колун. Лис задумался. На самом деле, он настроился убивать и пытать, но этого настроя вряд ли хватило бы надолго. Ни разу не был кровожадным десятник, пусть и крови уже не боялся. «Все имеют свою плату, тать», — сказал лис. Он не хотел больше убивать, но и отпускать было нельзя. А так, как бы за выкуп, то вполне и возможно. 52 гривны за всех дам, не сдерживая ухмылки, предложил цену Колун. «Все рассказываешь, почему здесь, все ваши забирают трофеями, ну и 100 гривен», — назвал цену лис. «Нет», — решительно сказал Колун. «Убейте их всех», — приказал лис, но не спешил уходить, он надеялся. «Да, я согласен», — закричал главный разбойник, увидев, что воины, в отличие от командира, настроены решительно. Лис выдохнул, что не взял лишние грехи на душу, а после полилась песня. Главным певцом-рассказчиком был главарь разбойников. Банда Колуна была своего рода инструментом в руках некоторых купчин из Киева. При помощи такой ватаги можно было решать немало проблем, или даже предупреждать неприятности в коммерции. К примеру, хочет кто-то поторговать в Стольном Граде, да не по правилам, которые нашепчут купцы городские. «Ну так, получи разбойничий набег, горня!» Приказал забрать девку, догадался лис. Он, признался разбойник, теперь была очень серьезная дилемма. С одной стороны, десятник хотел сдержать сказанное слово, отпустить за выкуп остатки разбойников. С иной же стороны, можно нажать, надавить, узнать, где у них схрон, ну и забрать все, естественно, убив разбойников. «Давай выкуп и уходите», — сказал лис, посмотрев на оставшихся шестерых разбойников. Через 2 часа десяток воинов, отправленный вместе с разбойниками за выкупом, вернулся и, действительно, все, что обещал за себя и своих людей, Колун отдал. Это слабость или милость? Несколько дней после произошедшего задавал себе вопрос лис, но не находил правильного ответа. Или провидение и так должно было случиться, вопреки всему. «Это милость», — сказала Ирина Рахиль, которая услышала самокопание парня. «Куда тебе о том знать?» — сказал парень, усердно отворачивая глаза. Он не мог смотреть на женщину, так лис становился слабым. Даже рука, которая не была сломанной, дрожала. Глава 15. Возвращение домой было будничным, привычным. Природа уже так не радовала, как раньше. Пейзажи становились обыденными, приевшимися. Снег, лес, пригорки. Когда сидишь в каменном многоэтажном доме в отапливаемой квартире у телевизора, тогда да, все это красоты неописуемые. Либо, когда окажешься на чужбине и начнет сердце русское щемить после водочки басурманской, да в тоске по березкам. Так же хочется очутиться в заснеженном отеческом лесу. Но он, лес, везде. Снега, снега, нет даже заправки, чтобы зайти погреться. Да, чего уж там, нет климат-контроля. Но уныние убой, оно от безделья. На самом деле, в переходах ничем толком и не занимались, если не считать того, что мы вновь шли через бывшие земли Радимичей, призывая таки молодых парней оттуда вступить в наше братство. Конечно, выше, чем статус послушника воина, никто таким воинам не даст, но я уверил, что возвышение кого бы то ни было зависит только от качеств самого человека. Пусть я и лукавил в тот момент, так как даже в братстве сословность имела место быть, но если говорить за себя, то в своем отряде, своей формируемой тысяче, я готов ставить десятниками тех людей, которые смогут потянуть такую службу. Я бы и сотниками ставил, но в последнем случае в уставе записано, что такие назначения могут осуществляться только с согласия воеводы. На 3 человек такое согласие было добыто во время переходов домой. Получалось, что у меня теперь 4 сотника и, да, 4 сотни воинов точно будет, это я про конных, с пехотой еще не знал, что получится. Геркула я бы и вовсе поставил кем-то вроде младшего Тысяцкого, так как он по статусу и опыту уж точно более могуч, нежели Бобрак, Фома, ставшие сотниками. Отдельной фигурой был Алексей, который из Киева рванул в Новгород-Северский, чтобы вывести оттуда хоть что-то из нажитого имущества. Обещал и людей привести. Родич несколько избавляет меня от обязанности его излишне опекать. К примеру, он обещал, что 1 сотня воинов у него будет точно. Кроме тех людей, которых дядька привел с собой первоначально, он планировал еще привести других, которые, по его словам, будут верны сотнику Алексею. Витязю брату ли, даст ли воевода такой высокий статус Алексею, вот этот вопрос пока еще не решен окончательно. Я рисковал, очень, направляя в свои земли людей, причем, делая это по зиме, я создавал напряженную ситуацию, когда, может быть, просто ничем будет питаться. Мы себя обезопасили на зиму всеми продуктами с расчетом, что кормить придется не более 600 человек вместе с селянами. А сейчас во Владово ехало дополнительно уже около 100 человек без военного пополнения. Это и мастера-кузнецы из ГМЕ, несколько мастеров из Киева, стекольщики. Вез я и артель строителей, которые, правда, пришлось верить только на слово, умеют работать с камнем. Вроде бы как они работали под началом византийских храмостроителей, что такое плинфа и как ее класть знают. Но, если что, то будем учиться вместе, в том числе и методом проб и ошибок. А в Москве благодаря задержке поезда в Смоленске нас нагнал Алексей Никучкова, в Москве, так как отстраивался город семимильными шагами. Еще 200, даже больше, людей было с моим родичем. И пусть они были груженными припасами, всяким добром и вполне себе одеты в теплые одежды, это была новая проблема, новый вызов. Что ж, для русского человека привычна штурмовщина, когда пятилетку за 3 года или отстроить город за 3 дня. Будем штурмовать и всех воинов на несколько дней и отправим за заготовки строительного леса. Не зимой это нужно делать, но как уж есть. Нам нужно было быстро построить более 20 общежитий и еще более 100 домов для ремесленников и новых десятников. Казалось, что именно эти вопросы и должны определять вектор разговора между мной и нагнавшего мой поезд родича. Но, нет, волновала иная проблема. Ну, и зачем она мне? Не унимался и все спрашивал Алексей. Ты еще не стар, выглядишь так и вовсе молодым. Приводил я новые доводы. Ты не заговаривай меня. И какая девке разница, как суженый выглядеть будет? Это ее девичьи грезы, ничего не имеющие общего с реальностью. Коли у тебя над ней власть, то скажешь и пойдет за того, на кого укажешь, но мне это зачем? Продолжал упираться родич. Мне еще раз нужно повторять тебе, что девица с приданным, отказаться от которого я не могу, все братство не может просто взять и отдать земли улиты. Она хороша собой, даже слишком. Что тебе нужно? В любом же случае семью заводить, говорил я, слишком великий напор на меня. Ты так будто хочешь избавиться от девицы, сам не будучи женатым, оттаешь мне. Для чего спешишь ее подсунуть иному? Сказал Алексей и не сказать, что не был правым. Да, я сватал улиту своему дядьке. Лешка Алексей сопротивлялся отчаянно. Он вовсе ранее высказывался против женитьбы, мол, еще раз такое переживать и беспокоиться о семье, ему не в досуг. Весной в поход, так какая жена, помрет Алексей в бою и дело с концом. Может, его несколько отпугивала и та настойчивость, с которой я предлагал ему улиту. Но вот понимаю же я, что нагрешу. Рядом с ней постоянно нужен самоконтроль и колоссальная выдержка, чтобы просто не разорвать стерву. Это я такие вот фантазии включаю, извращенные. И от этого буйства эмоций нужно избавляться. Дал я волю себе в бане и еще потом. Вот теперь и не могу прогнать сексуальное наваждение. Только и спасался близостью с Мартой, но ее я хотел бы отдать замуж за Мишко, сына ремесленника Яна. Ян, главный над ремесленниками из Гомея, он уже показал себя, как мудрый человек, причем, не бедный. Таких мастеров нужно приковывать к месту, чтобы дальше не побежали. Сам Ян женат, но у него сын даже чуть старше меня, так что нужно продумать приданное за Мартой и выдавать ее замуж. Ну, и с кем я останусь? С Рахиль? Так что-то перекрутилось во мне и в отношении нее. Может, это так беременность женщины на меня действует? Но 1,5-2 месяца и она разродится. Или вот, действительно, красивой женщины меня отталкивает понимание, что она была в плену и там. Не то, что насиловали Рахиль, меня отваживает от этой женщины. Ну, так я человек с сознанием будущего, в котором девственницей выходит замуж 1 из 1000. И вообще такое событие можно было бы и в новостях освещать. В этом времени не такие жесткие правила, как, к примеру, должны быть через 2 веков. Хотя девственность все же встречается, но деньги, статус, жилье и защита, и Марта будет пристроена, надо так и Рахиль замуж выйдет. А я признался себе, что хотел бы взять в жены Евдокию. Причем, я так сформулировал свои хотелки, что не тему родства с великим князем ставлю на первое место, а именно женитьбу на Евдокии, пусть и без приданного, но с приданным-то лучше. Возникали мысли о том, чтобы как-то подстроить несчастный случай Изиславу, но... Слава богу, дурета не прижилась в голове. Ну, не жертвовать же складывающейся системой государственного управления на Руси, чтобы только потешить свое либидо. Итак, может, из-за молодого тела я стал слишком много внимания уделять таким вопросам. А что за ней даешь? Ты же определяешь приданное улиты Степановны? Спросил Алексей после долгой паузы. А почитай, что и ничего. Деревни, которые за ней, они останутся в братстве, но ты будешь там распоряжаться. А так она знатная девица и за ее отцом были люди, пусть и предавшие его в самое сложное время, отвечал я. Алексей рассмеялся. Ничего не даю, но ты забирай. Смеясь, говорил дядька, отплати услугой за то, что оставил меня и маму, жестко, без намека на веселье, сказал я. Родич резко замолчал, посмотрел на меня осуждающе и резво поскакал к середине растянувшегося на 3 версты поезда. Это еще воевода Иван Ростиславович ушел другой дорогой, в сторону Мурома. А так длина обозов была бы и все 4 версты, может и больше. «Никуда ты не денешься», — сказал я вслед дядьке. «Мне крайне важно было сохранить и земли, которые за Улитой, и некоторое благосклонное отношение боярства Ростова-Суздальского. Этот фактор всплыл чуть позже событий в Кучково, но он есть. Как страусы при опасности зарывают свои головы в песок, так и боярство поутихло. Но по прибытии на свои земли я узнал, что боярин Жировит приезжал. Жировит был богатым боярином, который имел земли у ныне отстраиваемого города Владимира, куда собирался переносить свою резиденцию Ростова-Суздальский, ну, или уже Владимирский, князь Андрей Юрьевич. И Жировит, оказывается, крестный отец Улиты. Хотел забрать, спешиваясь, спросил я у десятника Ефрема, как только добрался до своих мест. Оставленный мной на хозяйстве десятник встречал со своими ратниками меня лично еще за 10 верст до Владова. Показывал, видимо, что служба идет и вражина незамеченной не пройдет, дозоры работают. Хотел боярин Жировит забрать девку, но я не отдал. Он малохольный какой-то, не чета кучки. Но обещал прибыть к тебе на разговор, сообщал Ефрем. Новости важные и, вероятно, полезные. Задружиться с Владимирским боярством было бы очень даже в тему. При реформе вооружения и в целом своего войска, мне экономические связи очень нужны. По крайней мере, нужно же где-то удачно продавать свой урожай, который я рассчитывал в этом году взять большой. Приехал, выскочила Улита из терема, к моему удовлетворению, уже отстроенному до конца. Девушка бросилась ко мне на шею обниматься. Тяжело, гормоны бурлили, но все же я больше себя накручивал, чем есть на самом деле. Не моя она женщина, не имеет надо мной власти своей ведьминской. Все, точка, не моя, это лишнее, сказал я, не без усилий разжимая объятия Улиты. Она опешила, смотрела на меня, почти не моргая, а глаза увлажнялись. Точка, это еще и удушение всяческих реакций на слезы девичьи. Так что я выдержал взгляд, начавшийся плач, а после и представил своего дядю. За него и хочу тебя отдать замуж, Улита. Девушка уже хотела закатывать истерику, но я поспешил рассказать о том, что, по моему мнению, должно было подсластить горькую пилюлю. Не убежала, слушала. После слов, что перед ней внук польского князя, стала пристально изучать Алексея. Он статный, высокий, как, видимо, и многие в нашем роду. При этом лицом не безобразен, ну, и не таким уж и старым выглядел. Ему сейчас на вид не дашь больше 30 лет, очень даже возраст для женитьбы. «Прости, боярин или кто ты, но я хочу за Владислава пойти», — высказалась Улита. «А пойдешь за Алексея, или воля вольная, все 4 стороны твои. Хочешь к чухонцам ступай наложницей, хочешь к булгарам рабыней постельной», — жестко сказал я. «Это все из-за той чернявой, что с брюхом приехала. Ее, безродную, взять себе в жены вздумал», — выкрикнула Улита. «И когда это стало так, что девица сама решает, за кого пойти?» — строго спросил Алексей. «Опеку над тобой взял мой племянник, вот пусть и решает. Девка знатная, беру». «Девка?» — спросила Улита и убежала прочь, всхлипывая и причитая о своей судьбе горькой, сиротской. «Берешь?» — спросил я, несколько удивившись. «Липая девица, все при ней. Кабы мне в блуд не ударяться, так и возьму. Тебе же это нужно, то мои долги вертаю обратно», — отвечал Алексей. «Я тебе красивую девицу, земли, в распоряжение, а ты еще и меня должником выставлять вздумал», — усмехнулся я, и как будто камень с меня свалился. Стало так спокойно и легко. Такие эмоции ощущают те мужчины, которые после сложного и нерадостного брака разводятся. Ну, а что до Улиты, то да, ее мнение учтем, но оно вступает в противоречие с моими решениями. Следовательно, быть ей моей родственницей, но не греть нашу общую постель. «Мыльню тут истопит или самому заняться подготовкой к помывке?» — спросил Алексей. «Вон, уже дым выпускают. У меня добрая ключница, знает, что и как нужно сделать», — сказал я и направился к дому. «Нужно наслаждаться уютом и комфортом, которые могут подарить только дома. К сожалению, а может и к счастью, но великий князь дал нам время не только до начала лета, а после, приблизительно в июле, начнется самое масштабное со времен Владимира Мономаха наступление на степь. Я часто думаю, а смог ли Владимир, прозванный Мономахом, одолеть монголов, приди они на 100 лет раньше? Нет, не смог бы, но сеча была бы такая лютая, жесткая и бескомпромиссная, что монголы здесь бы остановились, не пошли бы в Европу дальше. А еще их власть не была бы такой крепкой, и от покорности Орде можно было бы уйти раньше. Мономах держал все княжества в своем повиновении. Не получилось бы монголам бить русских князей по частям, да и выставить воинов Владимир II мог сильно больше, чем его потомки, которые покорялись азиатам. Усобицы сильно подкосили мощь Руси к тому времени. Для меня поход, который собирается для покорения половцев, это настолько важная веха в истории Руси, что, думаю, даже записать сам заметку об этом событии. В красках, да так, чтобы историки будущего имели однозначную позицию и знали, что братство сыграло главную роль и в подготовке похода, и в сражениях. Писать буду после случившегося, так что фактов подкину. Кстати, а что мешает мне писать летопись? Ну, ладно, не мне, а Спиридону. Может же он взять на это благословление у епископа? Епископ Ростова Суздальский столь слаб нынче, что стоило бы поспешить взять с него и на летописание благословления, и еще на что-то. Затвор и монастырь. Монастырский затвор было бы важным создать. Из истории учебных русских заведений я знал, что вот-вот, где-то меньше, чем через полвека, должен быть основан первый русский университет. Я подумал, университет, еретическая моя душа, да греховные мысли. Нельзя Руси такого университета, которые начнут по всей Европе возникать. Да и само слово нам не нужно. У нас есть свое, русское, затвор. На крайний случай, академией назовемся. История иной реальности знает, что был в Ростове создан затвор, призванный научать священников, и не только их, своего рода семинария, но нам, нынешним русским, иного и не нужно. И я бы многое отдал, лишь бы такое учреждение появилось как можно раньше, пусть и здесь, на северо-востоке Руси. Можно было бы спросить, зачем такое? На самом же деле, образованных людей на Руси, в том смысле, что читать, писать умеют, много. Если не каждый первый, то среди горожан каждый второй и даже вторая грамотные. И что это дает русской земле? На самом деле, многое, как минимум, в направлении коммуникаций. Но не так, как могло бы дать высшее образование, научные центры. Это сейчас не видится благо науки, так как она не приносит пользы в понимании многих обывателей, но я же знаю, почему европейцы, первоначально должные прозябать на затворках великих азиатских цивилизаций, стали сами диктовать основы цивилизационных кодов миру. Наука – вот залог побед европейцев. Создали систему парусов, особый руль-штурвал, компас у китайцев сперли, в Индию и Америку доплыли. В Индии должны были португальцы нарваться на большую грубость, но европейский огнестрел сыграл свою роль, и великая империя моголов стала затухать, хотя могла бы схарчить всю Германию и отрыгнуться Испанией, будь она географически рядом с ними. Так что наука, пусть с большой долей теософии, но это по нынешним временам нам не менее нужно, чем война. «Господин, в твоем доме нынче уже две женщины, какова судьба будет у меня?» — спросила Марта, улучив момент, когда мы с Алексеем поели и засобирались в баню идти. Рахиль и Улита не сидели за нашим столом. У них была своя половина терема, и я хотел лишь спокойно поесть, а не решать матримониальные вопросы. «Я замуж тебя выдам, есть жених, а приданное положу такое, в 100 гривен, что возьмет и не задумается. Тем более такую красу», — сказал я, потрепав залоснящиеся волосы женщину. «А ты?» — потупив взор, спросила Марта. «А нам пора заканчивать грехопадение», — решительно сказал я вопреки своим желаниям. «Могу я быть с тобой сейчас в бане?» — не поднимая глаз, спросила ключница. «Нет», — ответил я и пошел мыться. Спать ложился, запираясь на засов, но никто не пришел, жаль. Эту ломку я переживу, изживу свою жаль. Начались будни. Я поступал так, что мои приключения у половцев уже казались веселыми выходными. Изматывал себя, требовал изнурительной работы и тренировок от других. Применяя методики системной подготовки бойцов, я не давал времени ратникам ни на что иное. Это была армия, а не сброд, собирающийся время от времени. Не все выдерживали. Пришлось начинать делать отсев. 12 кучковцев из тех, что я брал с собой после сожжения Кучкова, были отосланы прочь. Ну, как прочь? В Выксу. Там угрюм должен строить острог и готовиться к посевной. Вот пусть и будут на дежурстве у него еще бойцы. Даже такими воинами, как извергнутые из моего войска, нельзя разбрасываться. Они все равно сильнее и умелее в драке, чем многие. Либо же нормальная такая рабочая сила появится у угрюма. Работал я лично и с пехотой. Нужно же было показать систему тренировок, которую я хотел развивать здесь для подготовки сильных и умелых пекинеров. Пришлось бороться не только с ленью и незнанием лево-право, но и с насмешками со стороны тех воинов, которые горцевали на конях и обзывали мою будущую царицу полей оскорбительным словом пешцы. Уже первый учебный очень условный бой между копейщиками и конницей показал, что имеет смысл обладать пехотой. Кони просто отказывались идти на видимые преграды в виде выставленных копий, пусть они и представляли сейчас из себя простые палки. Через две недели, несколько вдохновленный тем, что с пиками мои пехотинцы более-менее справляются, что строй держит, я попробовал маневры для отработки взаимодействия родов войск. Именно на этой выучке строятся все, ну, или большинство победных тактик с использованием связки арбалетчик-пикенер-конный. Что сказать? Да, ничего, был бы плаксивым, так залился слезами, а так, обматерил всех и по делу, и просто так, на будущее. Не вышло ровным счетом ничего, кроме того, что оказались травмированы 4 бойца, как в стихотворении. Смешались кони-люди, арбалетчики, они же частично и копейщики, радовали больше. Многие, кто взял в руки арбалет, были охотниками в прошлом, потому глазомер развит, есть понимание стрельбы из примитивных луков. Так что эти бойцы и скоро заряжать научились, и стрелять, даже команды уже слушали. Недаром Папа Римский запрещал арбалетчиков, как превеликое зло и тех, кто не сражается честно. Натворили делов в Европе бывшие ремесленники и иные горожане, когда очень быстро смогли освоить арбалеты и пики. Постараемся навести шороху и мы. Я убегал из дома до рассвета и приходил достаточно поздно. Такую нагрузку себе и другим я не давал в этой жизни еще никогда, хотя сколько я здесь, год, меньше, тут уже не до любовных переживаний. С Рахиль я не разговаривал. Арон окружил свою дочь излишней заботой и вниманием, добился того, что ему построили вне очереди большой дом, рядом с моей усадьбой, которую впору превращать в детинец и выстраивать полноценный город вокруг. Так что купец избавил меня от необходимости каждый день видеть Рахиль. Улита, она избегала меня сама. Алексей же, пусть и строил из себя жена ненавистника, но какие-то драгоценности подарил девчонке. А в конце зимы, когда я инспектировал подготовку сельскохозяйственного инвентаря к посевной, добаюкал руку после очередной драки с маской, прибыл Жравит. Друзья, жмикайте на сердечко, поддержите авторов, если вам нравится книга. Глава 16. Полноватый мужчина сидел за моим столом и с завидным аппетитом уминал копчено-вареного гуся. Вырванный кусок из когда-то гогочущей птицы, Жравит держал в левой руке, а ложку в правой. Он жадно кусал мясо и сразу же забивал немалое пространство во рту гречневой, пересоленной и переперченной, а, значит, богатой, каши. Жир стекал по рубахе боярина, но он не замечал этого. Хотя, нет, периодически он облизывал ладонь, закатывая глаза от удовольствия. Гусь был хорош, не спорю, но стоит ли так жадно есть, словно крестьянин какой? И это русское боярство, где манеры? Впрочем, мне было плевать на эстетику, но не все равно, как сложатся отношения с этим человеком. В отсутствие агрессивного мечтателя, возжелавшего власти больше, чем смог бы унести, это я про Степана Кучку. Именно Жравит занял его место лидера. И нынче нет на Руси более покорного боярства, чем у князя Андрея Ростовского. Все-таки, жаль, но есть такая нужда у власти, пускать кровь бегущим по лестнице в небо боярам. Хотя и бояре частенько пускают кровь князьям, да царям с королями. «Ну так что с моей дочкой?» – спросил боярин. За полчаса ни слова, только хруст косточек гуся, стук деревянной ложки по миске с кашей. Казалось, все, должен наесться, но боярин запил все съеденное очень даже сытным сбитнем, а после еще и не отказался от киселя, который в этом времени, как желе, такого проще убить, чем прокормить. Надеюсь, гостю уже надоели хозяева и он скоро уедет. «Боярин, а почему ты не пришел на помощь своей, как ты Улиту называешь, дочке, когда она в этом нуждалась? Ты знаешь, как я рисковал, когда спасал дочь Степана Кучки и его младшего сына. Сразу начал я наседать на боярина, а ты меня, Тысяцкий, не стращай. Я супротив князя не собирался идти», — явно слукавил Жравит. «Говорил я Степану, кабы не лез во все это, так и я не собирался, но взял на себя груз по заботе над Улитой и Якимом. Ты ее крестный отец, так участвуй в судьбе, приданное ей предложи», — говорил я. «А мало три больших деревни в добром месте?» – выкрикнул Жравид. «Так моими же стараниями князь Ростовский согласился оставить за сиротами часть земель. Или ты разговаривал об этом с Андреем Юрьевичем?» «Напирал я и делал это потому, что чувствовал, слабоват Жравид». Наконец-то определились истинные планы и мотивы боярина. Забрать улиту и начав распоряжаться ее судьбой – это прирасти землями с богатой рекой, озерами и лесом. Если тут еще и переподчинить себе Якима Степановича, так и вовсе выйдет 5 больших деревень. В этом времени деревня в 20 больше домов – это большие поселения. Насколько я знаю, что те деревни, что остались за наследниками Степана Кучки, более чем в 40 домов в каждой. Если учитывать, что у селян есть еще в достатке инвентаря, по местным меркам, конечно, то и вовсе куш превеликий вырисовывается. Хоть город ставь свой, а то Москва княжеская перебьет на себя крестьян, что станут закупаться в Новом Граде. «Да какое право ты имеешь на них?» — выкрикнул боярин. «Ты ссориться пришел, боярин?» — строго, также повышая голос, спросил я. «Кричать в моем доме позволять нельзя. Тут моя территория, мои правила, а Жравид не имеет подавляющий статус относительно моего. Еще разобраться, у кого нынче знатности больше. Силы, так почти уверен, что более у меня. Мне говорить с улитой и Якимом нужно», чуть успокоившись, сказал боярин. «Пусть скажут, как им тут и не хотят ли со мной уехать. Это с каких пор девку спрашивать стали, а ли мальца 5 годов от роду?» Усмехнулся я. «Ты ведешь себя, как Жравид, видимо, хотел оскорбить меня, но я сделал стойку, словно гончая перед командой». «Боярин», на выдохе, стараясь говорить участливым и доброжелательным голосом, сказал я, «ну не улита тебе нужна, а то, что за ней стоит, земли. От дружбы со мной много больше достанется. Давай сотрудничать, и ты получишь выгоды от меня больше, чем от ссоры. У меня малая 1000 воинов, за тобой может и князь, но станет ли он ссориться с братством? Давай обсудим, чем полезны будем друг другу. У меня есть, что тебе предложить». Жравид буравил меня взглядом и тяжело дышал. Он трусоват, уже показал это в событиях с Кучкой, когда просто не пришел на помощь своему куму, нарушая договоренности. Но это когда опасность рядом. А так, обычно, такие люди стараются компенсировать свои страхи напором и агрессивностью в отношении того, кто заведомо слаб. Я слабым не был, и это боярину было показано более чем в красках. Просто я пригласил Жравита составить мне компанию на учениях. Более 600 воинов, это вместе с бойцами Геркула, Алексея, новобранцев, участвовали в имитации боя.